Глава 14. Красоты лесного края и краткий рассказ о его обитателях. Смириться с утратой былых возможностей – дело нелегкое. Разумеется, прежде чем окончательно сдаться, мэтр Абревиль попытался исполнить заклинание перехода, не сходя с места, хоть это было воспрещено магическими законами. Джуб, убедившись в том, как хрупка самооценка молодого чародея и как легко он впадает в отчаяние, подбадривала его как могла и собрала для него пучок отличных веточек, из которых Мимму принялся строить крошечный мост, как это было в Силенсии. Увы, из этой затеи ничего не вышло. Мимулусу и раньше бы не достало сил совершить два перехода подряд, нарушив положенный протокол. А без лицензии магия и подавно его не слушалась. Сколько ни прыгал маг взад-вперед над своим мостиком, покинуть лесной край у него не получалось. «Что ж», — сказал он с напрочь фальшивой деловитостью. «Это было предсказуемо, но попытаться стоило. Хотя бы для очистки совести. Придется идти пешком, пока я не накоплю достаточное количество энергии передвижения». «И как скоро это случится?» — спросила раскрасневшаяся Джуб. Она прыгала над мостиком вслед за Мимму, ровно столько же, сколько и он сам. Но при этом еще и держала в руках дорожные сумки. «Понятия не имею», — ответил он, с досадой растаптывая очередной неудачный мост. «Видишь ли, Джунипер, я еще никогда не оказывался вне магического закона. Более того, ни один чародей из рода Абревиль никогда не опускался до того, чтобы утратить лицензию. Я отброс магического общества, чародейское отребие, и нет-нет, не надо меня утешать. Это чистая правда, и нужно смотреть ей в глаза. Кто знает, как устроена магия фальшиво-волшебников, кроме самих фальшиво-волшебников? До сегодня задумываться об этом было ниже моего достоинства. Единственное, что я знаю точно, в истинных мирах, где лицензированная магия целиком и полностью подчинена закону, чародеи-мошенники колдовать почти не могут. Даже самые простые формулы искажаются до неузнаваемости. Собственно, поэтому их место – миры туманности. Достаточно удаленные от истинных миров для того, чтобы не ощущать влияние законов Рассендальского уложения. Но и не совсем уж окраинные, где магии вовсе нет. Тут Мимму смолк, нахмурившись. Он запоздало сообразил, что даже эти скудные сведения дают неплохое представление о дальнейшей его судьбе. «Следовательно», — промолвил он медленно, взвешивая каждое слово, «здесь, в этом мире, мне колдовать опасно. Любое заклинание, которое я произнесу, вывернется наизнанку и обернется пакостью. Потому-то я дважды промахнулся, пытаясь попасть в Рассендаль. И вторая ошибка вышла куда хуже первой. Я уверен, что этот лес — угодья цветочной знати. Тут все пропахло треклятым нектарным духом. Теперь мы слишком близки к истинному миру, и погрешность заклятия увеличится десятикратно, если не стократно. Но у нас нет иного выхода, оставаться здесь нельзя. Придется положиться на удачу и надеяться, что при следующем переходе мы очутимся подальше от лесного края. В мирах туманности я, пожалуй, смогу колдовать низкими способами. А там уж придется исхитриться и пробраться к Рассендалю за дворками. Ох, сколько же на это уйдет времени!» От этих слов Джуб стала не по себе. Если она и уяснила себе что-то из рассказов Мимулуса, так это то, что времени у них в обрез. Но на этот раз мэтр проявил чудеса тактичности или рассудительности и не стал говорить, что им нипочем не доставит проклятие в Рассендаль вовремя, хотя, скорее всего, именно так и думал. «Нельзя терять ни минуты», — сказал он вместо этого, придав голосу неправдоподобную бодрость. «Мы должны пройти по меньшей мере несколько часов, прежде чем я попытаюсь сотворить чары перехода. Желательно, чтобы к тому времени мы вышли на мост. Или то, что на него похоже. Боюсь, что в нынешнем моем плачевном состоянии я не смогу управиться, если в моем распоряжении будут только прутики. И он еще раз с досадой пнул веточки, над которыми недавно прыгал до изнеможения. Так начался их пеший путь под сводом величественного леса, который совершенно очевидным образом пугал мэтра Абревиля. При каждом крике птицы, при каждом скрипе ветвей он сбивался с шага и ежился. Тропинка, по которой они шли, порядком заросла, и путешественники то и дело спотыкались, путались в колючих зарослях ежевики и пробирались на четвереньках под низко склонившимися ветвями орешника. Увы, быстро идти никак не получалось, а из объяснений Мимулуса выходило, что топтание на месте не поможет накопить силу для заклятия перехода. Джуб изнывала от любопытства. Ей очень хотелось узнать, смогла ли она на этот раз преодолеть действие проклятия. «Видят ли мои глаза настоящий облик лесного края?» — спрашивала она себя с удивлением, осматривая новый для себя мир. «Так ли он красив на самом деле, как мне сейчас кажется?» «Ох, какие огромные деревья! В этом пне, пожалуй, мог бы разместиться весь наш старый котелок. А верхушки, наверное, касаются облаков. Вот бы взобраться наверх и посмотреть, где заканчивается этот лес». Тут она вспомнила, как мэтр Абревиль говорил, что в истинных мирах не существует границ. И от мысли, что лес беспределен, по спине ее пробежала невольная дрожь. Но все ее робкие расспросы не имели успеха. Мимму настолько боялся чаще, что из его ответов нельзя было ничего понять. Лес в его глазах был опасен и отвратителен тем, что в нем правили существа, которых он называл цветочной знатью. «Но кто они?» — вопрошала Джуб, интерес которой разгорался тем сильнее, чем больше Мимулус старался уйти от прямых ответов. «Как выглядят? Что за нравы у них?» «Узнаешь, когда повстречаешь», — отвечал Мимму недовольно и отрывисто. «Джунипер, ты все равно ничего не поймешь, пока не увидишь их своими глазами. Но я надеюсь, что этого не случится». «Я повидала разных людей в старом котелке», — с обидой возразила Джуб. «И, как мне кажется, немного в них разбираюсь. Даже самые отъявленные скряги платили мне чаевые». «Да ведь цветочная знать не люди!» — вскричал мэтр Абревиль и немедленно споткнулся, сбившись с шага. «В истинных мирах людей не так уж много, а в лесном краю меньше, чем где бы то ни было, не считая болот, пожалуй». «А кто же они?» Мимму запнулся, обдумывая свой будущий ответ, который призван был и удовлетворить любопытство Джуб, и не напугать ее. «Я бы назвал их существами», — сказал наконец он. «Существами, кое в чем похожими на людей, но обладающими несравненно большей силой и продолжительностью жизни, и злопамятностью, что неудивительно при их-то долголетии. Еще они заносчивы, жестоки, самоуверены и ненавидят законы, но вынуждены им подчиняться. По крайней мере, в наше благословенное просвещенное время. Раньше, ох, даже говорить не хочется, что было раньше, когда все истинные миры враждовали между собой. Но в конце концов, когда усобицы и войны всем надоели, даже гордым господам леса пришлось согласиться, что закон превыше всего». И признать главенство Рассендаля, несмотря на то, что люди там количественно преобладают. «И что же?» — спросила Джуб, к удивлению и к некоторому огорчению Мимму, не заметившая в его словах ничего пугающего. «В лесах живут одни лишь только цветочные нелюди?» «Разумеется, нет!» — воскликнул мэтр, искренне возмутившись тем, как сильно недооценивает Джуб коварность леса. «Лес полон других неприятных созданий. Тут можно встретить дриад, фавнов, оборотней, лесных русалок, говорящих зверей. Но все они, как бы выразиться точнее, не высокоорганизованы по своей природе, в отличие от цветочных господ, а потому не столь опасны. И не называй цветочную знать нелюдями во имя высших сил. Они настолько не любят нас, что могут счесть оскорблением, когда их вид определяют через противопоставление человеческому. Представь себе, если бы крысы называли людей не крысами!» «Кажется, я поняла, что ты имеешь в виду», — не слишком уверенно произнесла Джуб. хотя по твоим объяснениям не слишком-то похоже, что цветочные господа подчиняются Росиндалю и его законам». Тут она задумалась. «А что значит невысокоорганизованы? То, что прочие лесные существа безобидны?» «Ни в коей мере!» — замахал руками мэтр Абревиль, мгновенно приобретя оживленный и несколько сварливый вид, свидетельствующий о том, что затронутая тема не оставляет его равнодушным даже в нынешних плачевных обстоятельствах. «Но они лишены всякого честолюбия и тяги к интригам. Да и объединяться не любят, оттого их и не принимают всерьез. Дриады довольно милы, но их кругозор, если говорить откровенно, не шире, чем крона дерева, в котором они живут, да и в голове у них пусто, как в дупле. Фавны, разгильдяи, им не хватит собранности даже для того, чтобы прийти навстречу без опоздания. Стоит им собраться хотя бы вдвоем, как все превращается в пирушку. С ними бесполезно что-либо планировать и обсуждать. Оборотни давно уже потеряли меру в соблюдении устаревших традиций и воют от ужаса, стоит им услышать что-то новое. Делают вид, что подчиняются росиндальским законам, но на самом деле изо всех сил противятся им. Верят, будто у них надумали отобрать исконные ценности и право жить согласно инстинктам, как это было заведено у предков. Естественно, избегают любого взаимодействия с представителями закона и забиваются в самые темные дальние углы, чтобы продолжать жить по старому укладу. Ну, а с говорящих зверей что взять? Они все склонны к вольнодумству. В горячей этой речи было столько чувства, что Джуб поняла. Мэтр Абревиль, добросовестно служа закону, много раз сталкивался с тем, что окружающие не разделяли его идеи. И это всегда глубоко ранило законопослушную душу правоведа. Тут путь им преградило упавшее дерево. Огромное, древнее, поросшее ярко-зеленым мхом и папоротником, а местами и молодым кустарником. На некоторое время разговор пришлось прекратить. Путешественники взбирались вверх, цепляясь за побеги девичьего винограда, которые здесь были так толсты и крепки, что походили на корабельные снасти. Наверху Джуб осмотрелась, и у нее закружилась голова, то ли от страха, то ли от восторга. Платье ее было безнадежно испачкано, а шляпку она давно потеряла, но совершенно не обращала на это внимания. «Я в своей жизни не взбиралась так высоко!» — воскликнула она, отмахиваясь от роя потревоженных бабочек и стрекоз. «Чердак старого котелка и тот ниже! Вот бы мои сестры увидали меня сейчас, не поверили бы своим глазам! Что, если мы пойдем дальше по стволу? Он же широкий, как дорога! И мох такой мягкий и приятный, не то что заросли всяких колючек внизу!» Джунипер Скиптон не казалась Мимулусу сколько-нибудь смышленной до сей поры. И он поначалу хотел из принципа сказать: «Нет уж, мы спустимся и пойдем дальше, как шли, по едва заметной заросшей тропке сквозь самую густую чащу». Но тут мэтр посмотрел вниз, на колышущиеся заросли густого кустарника, на кружевную зелень папоротников, поднимающихся выше человеческого роста, на плотное покрывало из дикого винограда и хмеля, укутывавшие и удушающие слабые деревья. И подумал, что на этот раз стоит согласиться с Джуб. Ствол исполинского дерева, на котором они стояли, тянулся куда-то вдаль, ровный и прямой. На зеленом мху дрожали золотистые полосы солнечного света, которого здесь было гораздо больше, чем внизу, в тени орешника. Дышалось здесь куда легче. Мох приятно пружинил под ногами, и мокрые ветви кустарника не хлестали по лицу. «Пожалуй, это хорошая мысль», — признал он неохотно. «Идти тут и в самом деле будет легче, а направление не столь уж важно. Но следует быть осторожными, чтобы не свалиться в заросли. Запросто можно переломать все кости и потеряться навеки в папоротниках». «Нужно очень постараться, чтобы свалиться с такой громадины», — сказала на это Джуб, старательно пряча улыбку. «Или мне опять чудится из-за проклятия, что это дерево шириной с городскую улицу?» «Нет, тут ты все видишь верно», — признал Мимму и покосился на Джуб с подозрением. «Но наверняка этот кошмарный лес видится тебе приветливым и прекрасным, ведь так?» Я вижу невероятно огромные деревья, заросли диких трав в человеческий рост. Над нашими головами щебечут птицы, а внизу, в папоротниках, шуршат какие-то лесные зверьки», — ответила Джуб, взвешивая каждое свое слово и стараясь не показаться излишне восторженной. Ей не хотелось получить очередную суровую отповедь, но и врать смысла не имело. Лучше сразу узнать, обманываешься ты или нет. Но, к ее удивлению, мэтр остался вполне доволен этим ответом. «Вот тена!» — воскликнул он, искренне обрадовавшись. «Действие проклятия ослабело. На этот раз ты видишь все в правильном свете. Вокруг нас совершенно ужасная чаща!» И Джуб не достала храбрости объяснить ему, что на самом деле ей понравились и деревья, и травы, и даже колючая ежевика. Ей пришло в голову, что даже без проклятия они с Мимму не пришли бы к единому мнению о том, что касается странствий по лесному краю.